Эра устрашения, год 12, бронзовый век. Большинство членов экипажа бронзового века расценило прекращение радиосигналов с Земли как признак полного захвата Солнечной системы Трисолярисом. Бронзовый век включил двигатели и направился к звезде с планетами земного типа, находившейся на удалении в 26 световых лет. Но через 10 дней радиоприемники корабля получили сообщение из штаба флота. Его послали одновременно Бронзовому веку и Синему космосу, который находился на другой стороне Солнечной системы. Радиограмма в немногих словах объясняла, что случилось на Земле, и извещала о создании системы устрашения для защиты от нападения Трисоляриса. Обоим кораблям предписывалось немедленно вернуться на Землю. Поскольку Земля сильно рискует, посылая это сообщение, повторять его не будут. Поначалу на Бронзовом веке не поверили радиограмме. Что если это западня, расставленная захватчиками? Корабль прекратил разгон и запросил подтверждение с Земли. Но ответ так и не пришел. Планета хранила радиомолчание. Бронзовый век уже готовился вновь лечь на курс прочь от Солнечной системы, когда случилось невероятное. На корабле возник Сафон, развернулся в нижних измерениях и предоставил экипажу квантовый канал связи с Землей. Наконец люди получили подтверждение происшедшему. Команда корабля узнала, что их, последних выживших в катастрофе Объединенного флота, провозгласили героями человечества. Весь мир, затаив дыхание, дожидается возвращения экипажей. Командование наградило их орденами и медалями. Бронзовый век направился к Земле. В этот момент он находился в открытом космосе, на расстоянии 2300 астрономических единиц от Земли, далеко за пределами пояса Койпера, но еще не в облаке Оорта. Поскольку корабль летел почти на предельной скорости, после разворота термоядерного топлива почти не осталось. Возвращаться пришлось на малой тяге, и на это ушло 11 лет. Когда Бронзовый век приблизился к Земле, перед ним возникла и стала быстро расти маленькая белая точка. Это была гравитация, высланный навстречу военный корабль, которому поручили приветствовать Бронзовый век. Гравитация стала первым кораблем звездного класса, построенным после битвы Судного дня. В эру устрашения космические корабли больше не собирали по жестким типовым схемам. Вместо этого крупные корабли состояли из многочисленных модулей, образовавших различные конфигурации. Гравитация была исключением. При виде ее белого цилиндрического корпуса казалось, что это безупречная фигура, созданная компьютерной программой, что это не материальный объект, а Платонов философский идеал. Если бы экипаж Бронзового века видел на Земле гравитационные антенны, он бы сразу узнал в гравитации одну из них. Действительно, корпус корабля представлял собой одну большую антенну гравитационно-волновой связи. Так же, как и наземные антенны, корабль мог в любую минуту передать сообщение в самые отдаленные уголки Вселенной. Антенны грависвязи как наземного, так и космического базирования были составной частью системы устрашения Трисоляриса. Через день неспешного полета Бронзовый век под эскортом гравитации занял позицию на геостационарной орбите и медленно подошел к причалу орбитального космопорта. Члены экипажа увидели, что все свободное пространство жилого сегмента заполнено толпами людей, как при открытии Олимпийских игр или во время хаджа в Мекке. Боевой корабль проплыл сквозь море разноцветных букетов. Экипаж припал к иллюминаторам, высматривая родных. Раздавались крики радости, многие прослезились. С легким толчком Бронзовый век замер у причала. Капитан доложил командованию флота о прибытии и сообщил, что намеревается оставить на корабле минимальную команду. Начальство ответило, что сейчас самое главное — воссоединить семьи, и никого оставлять на борту не требуется. На Бронзовый век поднялся полковник с небольшой группой военнослужащих. Со слезами на глазах все обнялись. К какому из трех флотов относятся гости, определить по знакам различия не удалось. Но они объяснили, что у Солнечной системы теперь единый флот, и что участники битвы Судного дня, включая всех на борту Бронзового века, получат в нем ответственные должности. «Наше поколение завоюет Трисолярис, и он станет второй звездной системой, в которой поселится человек», — заявил полковник. Кто-то признался, что страшится космоса и предпочел бы остаться на Земле. Полковник заверил, что с этим проблем не будет, и что герои космоса могут сами решать, чем им заняться. Но после небольшого отдыха они могут передумать. Лично ему хотелось бы снова увидеть этот прославленный корабль на поле боя. Экипаж «Бронзового века» начал покидать корабль. Пройдя по длинному коридору, они вышли в жилую зону. Перед ними расстилалось открытое пространство. Воздух здесь казался чистым и свежим, будто после дождя. Даже не сравнить с атмосферой корабля. На заднем плане вращался голубой шар Земли. Над площадью понеслись радостные крики встречающих. По просьбе полковника, капитан «Бронзового века» провел перекличку. После этого полковник настоял, чтобы перекличку произвели повторно. Он хотел убедиться, что все члены экипажа сошли с корабля и стоят на площади. Затем воцарилась тишина. Окружающие их радостные толпы продолжали танцевать и размахивать руками. Вот только от них не доносилось ни звука. Экипаж «Бронзового века» слышал только голос полковника. Его лицо продолжало приветливо улыбаться, но голос в зловещей тишине резал, как острый нож. «Настоящим сообщается, что вы уволены без вознаграждения за выслугу лет. Но то пятно, которым вы заморали флот, никогда не стереть. Вы никогда не увидите своих родных, они не желают вас видеть. Вас стыдятся родители, ваши мужья и жены давно развелись с вами. Мы не виним ваших детей, но они больше 10 лет жили под тенью вашего бесчестия. Они ненавидят вас, а теперь предаю вас в руки правосудия Конгресса флотов». Полковник и его люди ушли. В тот же миг радостные толпы встречающих замерцали и сменились темнотой. В лучах немногих прожекторов появились вооруженные до зубов военные полицейские, взявшие в кольцо команду «Бронзового века». Полицейские стояли на платформах вокруг площади и целились в членов экипажа. Кто-то из прибывших обернулся и увидел, что плавающие вокруг «Бронзового века» букеты — не голографические фантомы, а настоящие цветы. Но теперь казалось, что военный корабль стал гробом, который вот-вот опустят в могилу. Отключилось питание электромагнитных ботинок экипажа, и люди всплыли над полом, словно беспомощные мишени на стрельбище. Откуда-то зазвучал бесчувственный голос. «Всем вооруженным членам экипажа немедленно сдать оружие. Если вы не подчинитесь, мы не гарантируем вашей безопасности. Вы взяты под арест за предумышленное убийство и преступление против человечества».